Я изучал вакуумные фляжки много лет, и ни одна из них не дала мне ключа, каким образом им удается распознавать время года. Для меня это, признаюсь тебе, чудо. Ладно, ладно. Дядя, а как насчет применения нонитотовой геометрии? Их сотни. Упаковочное и складское дело когда-нибудь переживет революцию. Я могу упаковать шарики для пинг-понга в картонную коробку так, что между ними не останется свободного пространства. Штамповать без отходов жестяные крышки для бутылок, просверливать квадратные отверстия, проложить туннель на Луну, правильно разрезать кексы и еще, что круче всего, свертывать материю. «А это не опасно?» «Какое там?» — отмахнулся Майкрофт. «Ты согласна, что материя по большей части представляет собой пустое пространство? Пустоту между ядром и электроном?» «Ну так вот, приложив нонитотову геометрию на субатомном уровне, я могу свернуть материю до крошечной частицы ее первоначального размера. Почти все можно уменьшить до микроскопических размеров». Он на мгновение остановился и погрузился в свои мысли. «Миниатюризация — это технология, которую просто необходимо применять», — продолжал дядя. «Можешь себе представить наномеханизмы размером с клетку, которые строят, скажем, пищевые белки всего-навсего из мусора? Сладкий горошек из отходов, корабли из лома — это же фантастика! Объединенная польза причинения уже сейчас финансирует некоторые мои научно-исследовательские работы». «А микротех?» «Да», — коротко ответил он. «Откуда ты знаешь?» «Уилбур сказал, что получил там работу. По совпадению, конечно же». «Конечно», — кивнул Майкрофт, который не поддерживал никаких проявлений непотизма и никогда сам в них не признавался. «Кстати, о совпадениях, дядя. У тебя нет никаких мыслей по поводу того, как и почему они случаются?» Майкрофт на несколько минут погрузился в молчание, пока его бездонный мозг взвешивал и отбрасывал факты по мере их переваривания. «Знаешь», — задумчиво проговорил он, — «по моему твердому убеждению, большая часть совпадений всего лишь выверт случайности. Если ты применишь к ним Гауссову кривую вероятности, то обнаружишь статистические аномалии, которые покажутся тебе необычными, но на самом деле они вполне нормальны. Если учесть количество людей на нашей планете и количество различных поступков, совершаемых нами на протяжении всей жизни». «Понятно», — протянула я. «Это объясняет вещи на минимальном совпаденческом уровне. Но что ты скажешь о крупных совпадениях? 7 пассажирок воздушного трамвая носят одно и то же имя — Ирма Коон. Отгадки кроссворда образуют цепочку «Надоеда четверг, прощай!» А сразу после этого меня пытаются убить. Как ты оценишь такое совпадение?» Майкрофт поднял брови. «Странное совпадение, но, возможно, больше, чем совпадение». Он глубоко вздохнул. «Четверг, задумайся на мгновение над тем фактом, что Вселенная всегда движется от упорядоченности к хаосу. Стакан падает и разбивается, но никогда не случалось, чтобы разбитый стакан сам собрался из осколков и вспрыгнул на стол». «Согласна. Но почему такого не бывает?» «Чтоб я знала!» «Все атомы разбитого стакана опровергли бы законы физики, соберись они снова вместе. Но на субатомном уровне все взаимодействия частиц обратимы. Там мы не можем сказать, какое событие какому предшествует, и только здесь, в нашем мире, можно увидеть, как стареют вещи, и определить четкое направление движения времени». «И что ты скажешь, дядя?» Скажу, что этому препятствует второе начало термодинамики. Оно гласит, что разупорядоченность во Вселенной только возрастает. Количественная характеристика этой разупорядоченности известна нам под именем энтропии –